Все войны и народ Кореи решительно осуждают резолюцию Совета Безопасности ООН о применении санкций против нашей республики, сфабрикованную США и враждебными силами. Офицер Корейской народной армии Ким Мён Ён сказал, США, подстрекая Совет Безопасности ООН, сфабриковали небывалую гнусную резолюцию о применении санкций против нас и тем самым опять обнажили злостные намерения уничтожить нашу идеологию, общественный строй и право нашего народа на существование. Если они не прекратят необдуманные поступки, преследуя цель удушить нас, то Пекусанская революционная армия не упустит подходящий шанс и положит конец годами и веками продолжающейся антиамериканской конфронтации, взяв верх над Америкой. Замминистра легкой промышленности Хан Чон Су отметил, «Меня возмущает тот факт, что Совет Безопасности ООН, по сути своей, не более как кукла Соединенных Штатов, сфабриковал незаконную резолюцию о применении санкций против нас. Наш народ, который стремительно идет вперед к окончательной победе, высоко неся новый курс Трудовой партии Кореи на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, ни на йоту не отступит от пути к умножению ядерных вооруженных сил государства. Директор Пхеньянского теплоэлектрообъединения Чо Чу Ён и студент университета имени Ким Ир Сена О Джин Хёк сказали, данная резолюция о применении санкций, принятая в целях полного прекращения экономическому развитию и улучшению благосостояния населения нашей республики, является грубым посягательством на суверенитет нашей страны. Пусть наши противники вздумают применить любые санкции, настраивая международную организацию, от этого им достанется только позор и самоуничтожение, сказали они.